5 апреля 1908 года. Полдень. Пролив Эресун. Копенгаген. Эскадра адмирала фон Эссена. 4 года назад сборная русская эскадра под командованием адмирала Макарова грудью встала в проливе Эресун, оберегая древнюю датскую столицу от вторжения британской армады и повторения злодеяния столетней давности, когда в сентябре 1807 года эскадра адмирала Джеймса Гамбье подвергла город ужасающей трехдневной бомбардировке. Тогда в Копенгагене погибло более 2000 жителей. От зажигательных снарядов и попаданий ракет «Конгрива» занялись обширные пожары, было разрушено каждое третье здание. И вот, чтобы предотвратить повторение подобного ужаса, в марте 1904 года на защиту датской столицы встали моряки русского Балтийского флота. Поскольку лучшие силы России к тому времени находились на Дальнем Востоке, где сражались с Японией, русский Балтийский флот по большей части состоял из старых кораблей, чуть ли не ровесников русско-турецкой войны, моряки которых не могли рассчитывать в бою ни на что, кроме славной героической смерти. Правда, в тот раз все обошлось. Поддержать русских в скором времени пришли германские моряки, а дела на Дальнем Востоке пошли не так, как рассчитывали в Лондоне. Поэтому и британский флот отказался от авантюры, которая могла привести Великобританию к войне с русско-германской коалицией. И теперь с городской набережной снова видны боевые корабли под Андреевскими флагами. Только теперь город посетила русская эскадра, составленная из самых новых и смертоносных кораблей русского флота. Покрытые пятнистой камуфлированной раскраской, они выглядят как хищники, готовые к стремительному прыжку. В этот по-весеннему теплый солнечный воскресный день тысячи копенгагенцев вышли на набережные поглазеть на дружественные русские корабли. И как тут не вспомнить о том, что ныне царствующий русский император Михаил приходится королю Фредерику VIII родным племянником, а его матушка в девичестве датская принцесса Дагмара немало сделала для того, чтобы ее родине тоже чего-нибудь перепало от русских щедрот. Вот и сейчас датский король готовится подняться на борт русских кораблей с официальным визитом, чтобы поприветствовать храбрых моряков дружественной и даже отчасти родственной ему державы. Когда год назад в Европе в очередной раз грянул экономический кризис, очень много датчан в поисках лучшей доли уехали по оргнабору в далекую Россию. Кто-то покинул родину ненадолго, только осмотреться и подзаработать денежек по контракту с русскими заводами, задыхающимися от жестокого кадрового голода. А кто и навсегда, польстившись на предложенные русским правительством 100 жирных дальневосточных гектаров или на высокооплачиваемую инженерную должность на государственном заводе, где в перспективе необходимо иметь российское подданство. Впрочем, и многие из тех, кто уехал, казалось бы, временно, теперь суетятся, перевозят на новое жительство семьи, а также зазывают к себе прочих родных и знакомых. Уж очень сильный контраст составляет Санкт-Петербург, бурлящий и клокочущий, подобно забытому на огне котлу, и тихая, как подернутая тиной заводь, старушка Европа. Вот и сейчас многие задумались, а не пора и им пойти в российское посольство и оставить заявку на переселение? Российская империя — огромная страна, и места там хватит всем. Но русский отряд пришел сюда не прямо из Гельсингфорса. По пути на траверзе острова Борнхольм он встретился с дружественной германской эскадрой. На борту одного из ее кораблей находился сам кайзер Вильгельм, решивший взглянуть на новые большие игрушки его возлюбленного брата и союзника, императора Михаила. Однажды, во время одного из визитов в Санкт-Петербург, Михаил сводил своего дядюшку на Измаил, стоявший тогда у достроечной стенки новой адмиралтейской верфи. Как раз в присутствии их величеств сверхмощный портовый кран опускал на законное место на полубаке полностью собранную в цеху башню главного калибра. Величественное и впечатляющее зрелище. Хотя, конечно, недостроенный Измаил — это совсем не то же самое, как тот же крейсер в боевой раскраске в компании двух своих систершипов на полной скорости, режущий гладь Балтийских вод. У старого греховодника по части любви к большим мужским игрушкам даже сердце перехватило от острого чувства зависти. Мол, у его племянника игрушка уже на ходу и даже пущена в ход, а его собственная только что спущена на воду и как раз сейчас стоит у достроечной стенки Виллигельмсхафене. Единственное, что утешало германского монарха, то, что его Мольтке, когда будет полностью готов, превысит Измаил по водоизмещению в 2 раза, а по весу залпа в 4,5. Воистину уничтожающая мощь. С ее дороги должны будут убираться корабли державы, по неразумию называющей себя владычицей морей. А русский пес в это время сможет больно цапнуть зазнавшуюся дамочку за зад, показав, что за роскошными юбками из парчи и бархата скрываются дряблые ляжки и несвежие панталоны. Осмотрев в сопровождении свиты адмирала фон Эссена новейший русский крейсер, кайзер не упустил случая толкнуть перед окружающими очередную трескучую речь своим острием, направленную против британской гегемонии на море и прославляющую фройндшафт, русско-германское боевое братство. Правда, примеры для этой речи Вильгельму приходилось черпать либо в битве при Формозе, либо в совсем уже далеких временах наполеоновских войн, когда и Германии еще никакой не было, а был такой винегрет с грибами, что и подумать-то было страшно. Короли и владетельные герцоги в те ужасные годы буквально сидели друг у друга на голове, а германские, тогда прусские, войска проигрывали французской армии одно сражение за другим. И прусским королям приходилось либо признавать поражение в надежде, что в следующий раз получится лучше, либо звать на помощь русских. Последнее тоже не всегда помогало, ибо русскими солдатами опять же командовали тупенькие австрийские и прусские генералы, поскольку проевропейски настроенный император Александр I в большинстве случаев шел на поводу у своих так называемых союзников. И только когда армия Наполеона свернула себе шею в России, дела у пруссаков пошли на лад, и они смогли освободить свою территорию от французской оккупации. Но об этом кайзер, конечно, умалчивал, больше напирая на тот момент, когда объединенная прусско-русская армия вошла в Париж и добила раненого французского льва в его логове. Впрочем, не стоит на него обижаться, вот такой уж он был человек. Эмоциональный и импульсивный, ради красного словца, всегда готовый погрешить перед истиной. Представьте себе Жириновского в прусском мундире с загнутыми вверх усами и в лакированной каске с пикой, и вы получите о кайзере полное представление. Уже на следующий день эту громкую во всех отношениях речь напечатали все германские газеты, прокомментировав своими редакционными материалами и тем самым доведя это произведение пропагандистского искусства до совершенства. Ну что поделать, ни один кайзер жаждал новых колоний. Были и другие деятели, думающие, что мышеловка с сыром гораздо лучше мышеловки Бизонова. И если до этого момента у кого-то были хоть какие-то сомнения, то теперь все в Европе пришли к убеждению, что главной целью императора Михаила, со слов кайзера Вильгельма, является война с Британской империей, с последующим ее разгромом и раздиранием на части. На самом деле ничего подобного между двумя монархами не обговаривалось, и у кайзера Вильгельма не было никакого права совершать подобные демарши. Однако пук в лужу экспромтом получился знатный. И круги во все стороны, расходящиеся от пузырей, и ядреный запах вчерашних несвежих сосисок с кислой капустой удались на славу. И обижаться на кайзера Вильгельма за эту неожиданную выходку было бессмысленно. Такой уж он был человек. Но в Лондоне этого германского казарменного юмора не поняли, а потому встревожились и забегали, как муравьи перед дождем. При этом больше всего суетились отнюдь не профессионалы из Адмиралтейства. Те как раз понимали, что войны не начинаются с громких речей, и что если нет признаков мобилизации континентальных армий и флотов, то надо сидеть на попе ровно, пить свой пятичасовой чай и внимательно наблюдать за ситуацией. Если же такие выступления повторятся, то войну следует ожидать в среднесрочной перспективе. А если это повторение будет сопровождаться непосредственной мобилизацией флотов и армий, то военная гроза грянет совсем скоро. Но пока такой подготовки нет и в помине, а значит, беспокоиться не о чем. Не война это, а лишь учебный поход, очередная проверка боеготовности, которую император Михаил устроил только что принятым в казну трем единицам своего флота. Транспорт и снабжение, даже вооруженные и несущие Андреевский флаг, не считаются. Шум подняли разного рода журналисты и общественно-политические деятели, депутаты парламента и те, кого в 21 веке называют политологами. Одним словом, властители умов, не имеющие мозгов в собственных головах. Им, пережившим панику 904 года и основательно испачкавшим при этом свои панталоны, казалось странным, отчего правительство ведет себя столь флегматично и не приказывает мобилизовать и выдвинуть к датским проливам весь наличный флот канала. Ведь русские боши проводят на Балтике совместные морские маневры, а это само по себе уже ужас-ужас-ужас. И этот ужас-ужас-ужас, педалируемый газетами либерального толка, мешался с официальной точкой зрения. Спокойствие, только спокойствие. Отчего в мозгах у англичан случилась ужасная какофония. А тем временем, пока британская пресса закатывала истерики и контр-истерики, целых два дня в окрестностях датского острова Борнхольм грохотали артиллерийские залпы и маневрировали эскадры. Таким образом, русские и германские морские артиллеристы превращали в щепки учебные мишени, ну а попутно первые демонстрировали вторым чудодейственную силу систем центральной наводки, а механики показывали яростную мощь двигателей Тринклера, способных выдернуть корабль из самой гибельной ситуации. А какой был восторг у кайзера Вильгельма, когда его на полном ходу прокатили на Измаиле! Один приказ адмирала Эссена, и русский отряд, только что двигавшийся на экономичном ходу, всего за несколько минут развил скорость в 32 узла и легко ушел от сопровождающих его германских крейсеров. Тяжелый ровный гул двигателей Тринклера, приглушенно вырывающийся из-под палубы, форштевень, подобно ножу, режущий волны напополам, корма рейдера, севшая во вспененную воду по самую палубу, и длинная мутная полоса кильваторного следа позади. Потом этот восторг перепечатали германские газеты, и уже через сутки он отозвался новой истерикой на Туманном Альбионе. Вот так, без малейшего участия российской пропаганды, рейдерской бригаде адмирала Эссена была создана специфическая слава будущего жупела Британской империи. И ведь его корабли никого не трогали, всего лишь переходили на новое место службы, попутно устроив учения с дружественным германским флотом. Но все когда-нибудь кончается. Закончились и русско-германские учения. Отгремели залпы, осела взбаламученная вода, кайзер Вильгельм отбыл к себе в Данциг, а русские корабли двинулись дальше, к датским проливам, где они, несомненно, должны были попасться на глаза британским шпионам. Визит в Копенгаген — это еще не криминал, тем более что датские Глюксбурги, как уже говорилось ранее, приходятся ближайшей родней правящим в России Романовым. Бог его знает, может, после официального визита на флагман отряда короля и кронпринца русские корабли развернутся на 16 румбов и вернутся на Балтику? А иначе что им еще тут делать? Ведь, судя по вымпелам, никого из официальных лиц или представителей семейства Романовых на их борту не имеется. Не развернулись. Едва катер с датскими официальными лицами, засвидетельствовавшими свое почтение русскому флагу, отошел от борта Измаила, тот выбрал якоря и, набирая ход, двинулся на запад в направлении пролива Каттегат, а за ним последовали и остальные русские корабли. Впереди у отряда фон Эссена были Северное море и Атлантический океан.